Огромный город и мир, и здесь из этого дыма весь климат это не искоренит, потому что без дыма тоскливо и клинит, ведь снегопады и ливни в этом городе ночи и дни одни мы, пусть нас небо обнимет. Имитируя ум, умники от боли морщат лбы, им трудно это понять, потому что трудно проще быть. Проще будь, с этим проще путь, стал проще путь, бро, тогда проще путь. В кромешной тьме наугад, иногда на маяк. Мой страх ведет мой корабль на скалы, он как пьяный моряк. На студийке выжимаю максимум из этих 8-битных кастрюль. Не спорю, у нас тут ноты, не ноты. Так, шум из-под струн. И снова жара на концерте, и словно пожар на концерте. Кураж на концерте, и в этом огне лес рук, и я в эпицентре. А теперь смотри, как зал искрит. Он как отражение ночного неба, только вместо звезд фонари. Смотри, это мы горим. Смотри. На свет фонари. Выхожу из норы от зари до зари. Йоу, на студийке зары. Жили-были, устал, свалил. Проститься забыл, говоришь. Прости, я забыл. Еще немного музла, вернее, много музла. Еще больше музла, еще больше. Мама, сори за слезы и зло. Спасибо за помощь. Ты же помнишь, как я. Я за малым не сдох, за малым не сел. Меня чуть не сломали за малым. Слишком много за малым, говоришь. Согласен, но слишком много скрыто за этим малым. Мои треки, они как и мои ники. Самопальная самореклама. Кто-то терпит, скрипя зубами. Кто-то забанит, как спам. Лениво зеваю. Навсегда устал от зимы я. От всего, что считаю земным, да. Тишина в ушах зазвенит, да. За счастьем иду в магазин. С перрона в вагон, купе для двоих. Но я в нем в одного. Все поставить на кон, не вопрос. Проиграть и остаться с нулем. Всю ночь колеса стучат по рельсам. Мой привычный ритм. Курю электрический дым. За окном фонари. Фонари, как звезды, фонари. Смотри, это мы горим. Фонари, как звезды, фонари. Смотри, это мы горим. Сторителлинг про то, как голодранец добрался до бизнес-класса, посмеявшись в лицо тем, кто сказал, что у вас не шансы. Говорят, ты все доказал, вершина взята, отдохни, скалолаз. Но победа утратила вкус, канат ходит, теряет баланс. Мой 36-й годности, я чувствую себя на 16, хоть и давно истек срок годности. Взрослый дядя, но я до сих пор не воспринимаю себя таким. Ведь через 4 года я прибуду в свой 5-й десяток, прикинь. В третьем лице я себе от лица одного из моих альтер-эго. Я все трио легко запрягу в эту телегу, вот она лего. Я устал быть чужим для своих, устал быть своим для посторонних. Долгий путь впереди, но никто не пришел проводить, я один на перроне. Муза накрутит и сбежит, предоставив концовку решать мне. Она курит на кухне, и мой шаг от нее — это шаг к ней. Я туда, куда шаром катится этот безумный мир. И планеты взрываются, освещая мой путь, как фонари. Смотри, это мы горим. Фонари.